Джеймс Джойс, «Улисс». Страница 150, кассета номер 6, вторая сторона. И подобно тому, как родинка у меня на груди по сей день там же справа, где и была при рождении, хотя все тело уже много раз пересоткано из новой ткани, так в призраке неуспокоившегося отца вновь оживает образ почившего сына. В минуты высшего воодушевления, когда, по словам Шелли, наш дух, словно пламенеющий уголь, сливаются воедино тот, кем я был, и тот, кто я есмь, и тот, кем, возможно, мне предстоит быть. И так в будущем, которое сестра прошлого, я, может быть, снова увижу себя сидящим здесь, как сейчас, но только глазами того, кем я буду тогда. Сие покушение на высокий стиль не без помощи Драммонда из Хоторндена. «Да-да», — раздался юный голос мистера Супера, — «мне Гамлет кажется совсем юным. Возможно, что горечь в нем от отца, но уж сцена с Офелией, несомненно, от сына. Пальцем в небо. Он в моем отце, я в его сыне. Вот родинка, которая исчезнет последней», — отозвался Стивен со смехом. Джон Эглинтон сделал пренедовольную мину. «Будь это знаком гения, — сказал он, — гении шли бы по дешевке в базарный день». Поздние пьесы Шекспира, которыми так восхищался Ренан, проникнуты иным духом. «Духом примирения», — шепнул проникновенно квакер-библиотекарь. «Не может быть примирения», — сказал Стивен, — «если прежде него не было разрыва». «Уже говорил. Если вы хотите узнать, те никаких событий легли на жуткие времена короля Лира, Отелло, Гамлета, Троила и Крессиды, попробуйте разглядеть, когда же и как тени эти рассеиваются». Чем сердце смягчит человек, истерзанный в бурях мира? Бывалый, как сам Одиссей, Перикл, что был князем Тира, глава под красношапкой остроконечной, заушанная, слезоточивая, младенец, девочка у него на руках, Марина, тяга софистов к окольным тропам апокрипов, величина постоянная, сделал открытие Джон Эглинтон. Столбовые дороги скучны, однако они-то и ведут в город. Старина Бекон уже весь заплесневел. Шекспир — грехи молодости Бекона. Жонглеры цифрами и шифрами шагают по столбовым дорогам. Пытливые умы в великом поиске. Какой же город, почтенные мудрецы, обряжены в имена А.Э., Эон, маги, Джон Эглинтон. Восточнее солнце, западнее луны. Страна юности. Парочка, оба в сапогах с посохами. Сколько миль до Дублина? 3×5,5. Долго ли при свечке нам до него скакать? По мнению господина Брандеса, — заметил Стивен, — это первая из пьес заключительного периода. В самом деле, а что говорит мистер Сидней Ли, он же Симон Лазарь, как некоторые уверяют? «Марина», — продолжал Стивен, — «дитя бури, Миранда, чудо, Пердита, потерянная, что было потеряно, вернулось к нему, дитя его дочери. Перикл говорит, моя милая жена была похожа на эту девочку. Спрашивается, как человек полюбит дочь, если он не любил ее мать? Искусство быть дедушкой». «Искусство быть дедушкой», — забормотал мистер Супер. «Не увидит ли он возрожденным в ней иной образ и вкупе с ним память собственной юности?» «Ты знаешь ли, о чем говоришь?» «Да, любовь. Слово, которое знают все. Любовь же любому желает добра. Почему эти вещи, коих мы вожделеем, для человека, у которого имеется эта диковина, гениальность, лишь его собственный образ служит мерилом всякого опыта, духовного и практического? Сходство такого рода тронет его, но образы других мужей, ему родственных по крови, его оттолкнут. Он в них увидит только нелепые потуги природы предвосхитить или скопировать его самого. Благосклонное чело квакера-библиотекаря осветилось розовой надеждой. «Я надеюсь, мистер Дедал разовьет и дальше свою теорию на благо просвещения публики. И мы непременно должны упомянуть еще одного комментатора-ирландца, Джорджа Бернарда Шоу. Нельзя здесь не вспомнить и Фрэнка Харриса. У него блестящие статьи о Шекспире в «Saturday Review». Любопытно, что и он также настаивает на этом неудачном романе со смуглой леди сонетов. Счастливый соперник — Вильям Херберт, граф Пембрук. Но я убежден, что если даже поэт и оказался отвергнутым, это более гармонировало, как бы тут выразиться, с нашими представлениями о том, чего не должно быть. Довольный он смолк, вытянув кротко к ним плешивую голову. Гагачье яйцо — приз для победителя в споре. Супружеская речь звучала бы у него суровым библейским слогом. «Любишь ли мужа сего, Мириам, данного тебе от Господа твоего?» «И это не исключено», — отозвался Стивен. «У Гёте есть одно изречение, которое мистер Магги любит цитировать. «Остерегайся того, к чему ты стремишься в юности, ибо ты получишь это сполна в зрелые лета». Почему он посылает к известной Буана Роба, к модной красотке, к той бухте, где все мужи бросали якорь к фрейлине со скандальную славой еще в девичестве, какого-то мелкого лордишку, чтобы тот поухаживал вместо него? Ведь он уже сам был лордом словесности и успел стать отменным кавалером и написал «Ромео и Джульетту». Так почему же тогда? Вера в себя была подорвана прежде времени. Он начал с того, что был повержен на пшеничном поле, виноват на ржаном, и после этого он уже никогда не сможет чувствовать себя победителем и не узнает победы в бойкой игре, в которой веселье и смех — путь к постели. Напускное донжуанство его не спасет. Его отделали так, что не переделать. Кабаний клык его поразил туда, где кровью истекает любовь. Пусть даже строптивая и укрощена, ей навсегда еще остается невидимое оружие женщины. Я чувствую за его словами, как плоть, словно стрекалом, толкает его к новой страсти. Еще темней первой, затемняющей даже его понятие о самом себе. Похожая судьба и ожидает его, и оба безумия совьются в единый вихрь. Они внимают, и я в ушные полости им лью. Его душа еще прежде была смертельно поражена. Яд влит в ушную полость заснувшего. Но те, кого убили во сне, не могут знать, каким же способом они умерщвлены, если только Творец не наделит этим знанием их души в будущей жизни. Ни об отравлении, ни о звере с двумя спинами, что был причиной его, не мог бы знать призрак короля Гамлета, не будь он наделен этим знанием от Творца своего. Вот почему его речь, его английский немощный язык, все время уходит куда-то в сторону, куда-то назад». Насильник и жертва — то, чего он хотел бы, но не хотел бы, следует неотлучно за ним, от полушарий Лукреции цвета слоновой кости с синими жилками к обнаженной груди Имогены, где родинка, как пять пурпурных точек. Он возвращается обратно, уставший от всех творений, которые он нагромоздил, чтобы спрятаться от себя самого, старый пес, зализывающий старую рану. Но его утраты для него — прибыль. Личность его не оскудевает, и он движется к вечности, не почерпнув ничего из той мудрости, которую сам создал, и тех законов, которые сам открыл. Его забрало поднято. Он призрак, он тень сейчас. Ветер в утесах Эльсинора или что угодно, зов моря, слышный лишь в сердце того, кто сущность его тени, сын единосущный отцу. «Аминь!» — раздался ответный возглас от дверей. «Нашел ты меня, враг мой!» Антракт. Охальная физиономия с постной миной соборного настоятеля. Бык Маллиган в пестром шутовском наряде продвигался вперед навстречу приветственным улыбкам. Моя телеграмма. «Если не ошибаюсь, ты тут разглагольствуешь о газообразном позвоночном», — осведомился он у Стивена. Лимонно-жилетный, он бодро слал всем приветствия, размахивая панамой, словно шутовским жезлом. Они оказывают ему теплый прием. Над чем ты смеешься, тому и послужишь. Рава Зубаскалов, Фотий, псевдо-Малахия, Йоган Мост. Тот, кто зачал сам себя при посредничестве Святого Духа и сам послал себя искупителем между собой и другими. Кто взят был врагами своими на поругание и обнаженным бичеван, и пригвожден окинетопырь к амбарной двери и умер от голода на кресте. Кто дал предать его погребению и восстал из гроба и отомкнул ад, и вознесся на небеса, где и восседает вот уже 19 веков одесную самого себя, но еще воротится в последний день судить и живых, и мертвых, когда все живые будут уже мертвы. Он воздевает руки, завесы падают, от цветы, колокола, колокола, сплошной гул колоколов. «Да, именно так», — отвечал квакер-библиотекарь. «Очень ценная и поучительная беседа. Я уверен, что у мистера Маллигана тоже имеется своя теория по поводу пьесы и по поводу Шекспира. Надо учитывать все стороны жизни». Он улыбнулся, обращая свою улыбку поровну во все стороны. Бык Маллиган с интересом задумался. «Шекспир?» — переспросил он. «Мне кажется, я где-то слыхал это имя». Быстрая улыбка солнечным лучиком скользнула по его рыхлым чертам. «Ну да», — радостно произнес он, припомнив. «Это что-то малое, что валяется под Синга». Мистер Супер обернулся к нему. «Вас искал Хейнс», — сказал он. «Вы не видали его? Он собирался потом с вами встретиться. А сейчас он направился к Гиллу покупать любовные песни Коннахта Хайда». «Я шел через музей», — ответил бык Маллиган. «А он тут был?» «Соотечественником великого барда», — заметил Джон Эглинтон. «Наверняка уже надоели наши замечательные теории». «Как я слышал, некая актриса в Дублине вчера играла Гамлета в 408 раз. Вайнинг утверждал, будто бы принц был женщиной. Интересно, еще никто не догадался сделать из него ирландца. Мне помнится, судья Бартон занимается разысканиями на эту тему. Он, я имею в виду его высочество, а не его светлость, клянется святым Патриком». «Но замечательнее всего этот рассказ Уайльда», — сказал мистер Супер, поднимая свой замечательный блокнот. «Портрет В.Х., где он доказывает, что сонеты были написаны неким Вилли Хьюзом, мужем, в чьей власти все цвета». «Вы хотите сказать, посвящены Вилли Хьюзу?» — переспросил квакер-библиотекарь. «Или Вилли Хьюзу, или самому себе, Вильяму художнику. В.Х., угадай, кто я?» «Да-да, конечно, посвящены», — признал мистер Супер, охотно внося поправку в свою ученую глоссу. «Понимаете, тут, конечно, сплошные парадоксы. Хьюз и Хьюз, то есть он режет, и Хьюз, цвета, но это для него настолько типично, как он все это увязывает. Тут, понимаете, самая суть Уайльда — воздушная легкость». Его улыбчивый взгляд с воздушной легкостью скользнул по их лицам. «Белокурый эфеб, выхолощенная суть Уайльда. Да чего ж ты остроумен, пропустив пару стопчик на дукаты магистра Дизи. Сколько же я истратил? Пустяк, несколько шиллингов. На ватагу газетчиков, юмор трезвый и пьяный. Остроумие, ты отдал бы все пять видов ума, не исключая его за горделивый юности наряд, в котором он, красуясь, выступает. Приметы утоленного желания. Их будет еще много. Возьми ее для меня». «В брачную пору Юпитера охлади их любовную горячку, ага, поваркуй с ней. Ева, ногой пшенично-лонный грех, змей обвивает ее своими кольцами, целует его поцелуй укус. Вы думаете, это всего только парадокс?» — вопрошал квакер-библиотекарь. «Бывает, что насмешника не принимают всерьез, как раз когда он вполне серьезен». Он с полной серьезностью обсуждали серьезность насмешника. Бык Маллиган с застывшим выражением лица вдруг тяжко уставился на Стивена. Потом, мотая головой, подошел вплотную и вытащил из кармана сложенную телеграмму. Проворные губы принялись читать, вновь озаряясь восторженной улыбкой. «Телеграмма!» — воскликнул он. «Дивное вдохновение! Телеграмма! Папская булла!» Он уселся на краешек одного из столов без лампы и громко, весело прочитал. «Сентиментальным нужно назвать того, кто способен наслаждаться, не обременяя себя долгом ответственности за содеянное». «Подпись, Дедал. Откуда же ты это отбил? Из бардака?» «Да нет. Колледж Грин. 4 золотых уже пропил? Тетушка грозится поговорить с твоим убогосущным отцом. Телеграмма Мейлахи Маллигану. Корабль Нижняя Эбби-стрит. О, бесподобный комедиант. В попы подавшийся клинкианец». Он бодро сунул телеграмму вместе с конвертом в карман и зачастил вдруг простонародным говорком. «Вот я тебе толкую, мил человек, сидим это мы там, я да Хейнс, преем да нюнем, а тут тебе вдобавок эту несут. Эдакая нас разбирает тоска по адскому пойлу, что вот тебе крест тут и монаха бы проняло, самого даже хилого на эти дела. Но мы как бараны торчим у Коннери, час торчим, потом два часа, потом три. Да ждем, когда ж нам достанется хотя бы по пинте на душу. Он причитал, и вот торчим мы там, мой сердешный, а ты в ус не дуешь, да еще рассылаешь такие бумаженцы, и что у нас языки отвисли наружу на целый локоть, как у святых отцов с пересохшей глоткой, кому без рюмашки хуже кондрашки. Стивен расхохотался. Бэк Маллиган быстро наклонился к нему с предостерегающим жестом. «Этот бродяга Синг тебя всюду ищет, чтобы убить», — сообщил он. «Ему рассказали, что это ты обоссал его дверь в глаз, то ли, и вот он рыскает везде в поршнях, хочет тебя убить». «Меня?» — возопил Стивен. «Это был твой вклад в литературу». Бэк Маллиган откинулся назад, да нельзя довольный, и смех его вознесся к темному, чутко внимавшему потолку. «Ей-ей, прикончит!» — заливался он. Грубое лицо, напоминающее старинных чудищ, на меня ополчалось, когда сиживали за месивом из требухи на улице Сен-Андре-де-Зар. Слово из слов ради слов. Слово. Ойсен с Патриком. Как он повстречал фавна в кламарском лесу, размахивающего бутылкой вина. Нынче страстная пятница. Мордует ирландский язык. Блуждая, повстречал он образ свой. А я свой сейчас в лесу шутая встретил. «Мистер Листер», — позвал помощник, приоткрыв дверь. «Где всякий может отыскать то, что ему по вкусу?» Так судья Мэдден в своих записках магистра Уильяма Сайленса отыскал у него охотничью терминологию. «Да-да, в чем дело?» «Там пришел один джентльмен, сэр», — сказал помощник, подходя ближе и протягивая визитную карточку. «Он из Фримена и хотел бы просмотреть подшивку «Kilkenny People» за прошлый год». «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «А что этот джентльмен?» Он взял деловитую карточку, глянул, не рассмотрел, отложил, не взглянув, посмотрел снова, спросил, скрипнул, спросил. «А он... А, вон там». Стремительно в гальярде он двинулся прочь наружу. В коридоре при свете дня заговорил он велеречиво, исполнен усердия и доброжелательства, с сознанием долга, услужливейший, добрейший, честнейший из всех сущих квакеров. «Вот этот джентльмен, Freeman's Journal, Kilkenny People. Все непременно. Добрый день, сэр. Kilkenny. Ну, конечно, имеется». Терпеливый силуэт слушал и ждал. «Все ведущие провинциальные. Northern Beak, Cork Examiner, Enniscorthy Guardian. За прошлый год, 1903. Желаете посмотреть?» «Иванс, проводи джентльмена. Пожалуйста, за этим служи. Или позвольте я сам. Сюда, пожалуйста, сэр». Услужливый и велеречивый, возглавлял шествие он ко всем провинциальным газетам, и темный пригнувшийся силуэт поспешал за его скорым шагом. Дверь затворилась. «Это тот пархатый!» — воскликнул Бэк Маллиган. Резво вскочив, он подобрал карточку. «Как там его? Ицка Мойше? Блум!» И тут же затараторил. «Иегова, сборщик крайней плоти, больше не существует. Я этого встретил в музее, когда зашел туда поклониться пеннорожденной Афродите. Греческие уста, что никогда не изогнулись в молитве. Мы каждый день должны ей воздавать честь. О, жизни, жизнь, твои уста воспламеняют». Неожиданно он обернулся к Стивену. «Он знает тебя. И знает твоего старикана. О, я опасаюсь, что он погречистей самих греков. Глаза его, бледного галилеялина, были так и прикованы к ее нижней ложбинке. Венера Каллипига. О, гром сих чресл! Фавн преследует дев, те же укрыться спешат». «Мы бы хотели послушать дальше», — решил Джон Эглинтон с одобрением мистера Супера. «Нас заинтересовала миссис Ша. Раньше мы о ней думали, или когда-нибудь, если когда-нибудь приходилось, как об этакой верной Гризельде, о Пенелопе у очага». «Антисфен, ученик Георгия», — начал Стивен, — «отнял пальму первенства в красоте у племенной матки Кориуса, Менелая, аргивянки Елены, у этой троянской кобылы, в которой квартировал целый полк героев, и передал ее скромной Пенелопе. Он прожил в Лондоне 20 лет, и были времена, когда он получал жалование не меньше, чем лорд-канцлер Ирландии. Жил он богато, его искусство, которое Уитмен называл искусством феодализма, скорее уж было искусством присыщения. Паштеты, зеленые кубки с хересом, соусы на меду, варенье из розовых лепестков, марципаны, голуби, начиненные крыжовником, засахаренные коренья. Когда явились арестовать сэра Уолтера Рейли, На нем был наряд в 500 000 франков, и в том числе корсет по последней моде. Ростовщица Элиза Тюдор роскошью своего белья могла бы поспорить с царицей Савской. 20 лет он порхал между супружеским ложем с его чистыми радостями и блудодейную любовью с ее порочными наслаждениями. Вы знаете эту историю Маннингема про то, как одна мещаночка, увидев Дика Бербиджа в Ричарде III, позвала его погреться к себе в постель. А Шекспир подслушал и, не делая много шума из ничего, прямиком взял корову за рога. Тут Бербидж является, устраивает стук у врат, а Шекспир и отвечает ему из-под одеял мужа рогоносца: «Вильям, завоеватель, царствует прежде Ричарда III, и, милая резвушка, миссис Фиттон, оседлай и воскликни «О!» и его нежная птичка, леди Пенелопа Рич, и холеная светская дама годится актеру, и девки с набережной, пенни за раз. Кур ля рен! Давай в 20 су устроим небольшой развратик, хочешь, киска? Сливки высшего света, и мамаша сэра Уильяма Девенанта из Оксфорда, у которой для каждого самца чарка венца». Бык Маллиган, подняв глаза к небу, молитвенно возгласил: «О, блаженная Маргарита Мария Самцускок!» И дочь Генриха Шестижонца, и прочие подруги из ближних поместьй, коих воспел благородный поэт Лаун Теннисон. Но как вы думаете, что делала все эти 20 лет бедная Пенелопа в Стратфорде за ромбиками оконных переплетов? «Действуй, действуй, содеянная! Вот он, сидеющий шатен, прогуливается в розарии ботаника Джерарда на Феттерлейн. Колокольчик, что голубее ее жилок, фиалка нежнее ресниц Юноны, прогуливается. Всего одна жизнь нам дана, одно тело. Действуй, но только действуй. Невдалеке грязь, пахучий дух похоти. Руки лапают белизну». Бык Маллиган с силой хлопнул по столу Джона Эглинтона. «Так вы на кого думаете?» — спросил он с нажимом. «Допустим, он брошенный любовник в сонетах. Брошенный один раз, потом другой. Однако придворная вертихвостка его бросила ради лорда, ради его бесценная моя любовь. Любовь, которая назвать себя не смеет. Вы хотите сказать, — вставил Джон Бурбон Эглинтон, — что он, как истый англичанин, питал слабость к лордам? У старых стен мелькают молнии юркие ящерицы. В Шарантоне я наблюдал за ними». «Похоже, что так», — отвечал Стивен, — «коль скоро он готов оказать и ему, и всем другим, и любому невспаханному одинокому лону ту святую услугу, какую конюх оказывает жеребцу. Быть может, он, совсем как Сократ, имел не только строптивую жену, но и мать-повитуху. Но та-то, строптивая вертихвостка, не нарушала супружеского обета? Две мысли терзают призрака: нарушенный обет и тупоголовый мужлан, ставший ее избранником, брат покойного супруга. У милой Энн, я уверен, была горячая кровь. Соблазнившая один раз, соблазнит и в другой». Стивен резко повернулся на стуле. «Бремя доказательства не на мне, а на вас», — произнес он, нахмурив брови. «Если вы отрицаете, что в 5-й сцене Гамлета он заклеймил ее бесчестием, тогда объясните мне, почему о ней нет ни единого упоминания за все 34 года, с того дня, как она вышла за него, и до того, как она его сохранила. Всем этим женщинам довелось проводить в могилу своих мужчин: Мэри своего благоверного Джона, Энн бедного дорогого Вилли, когда тот вернулся к ней умирать в ярости, что ему первому, Джоан 4 братьев, Джудит мужа и всех сыновей, Сьюзен тоже мужа, а дочка Сьюзен Элизабет, если выразиться словами дедушки, вышла за 2-го, убравши 1-го на тот свет. О да, упоминание есть. В те годы, когда он вел широкую жизнь в королевском Лондоне, ей, чтобы заплатить долг, пришлось занять 40 шиллингов у пастуха своего отца. Теперь объясните все это. А заодно объясните и ту лебединую песнь, в которой он представил ее потомкам». Он обозрел их молчание. «На это, Эллингтон, так вы о завещании? Юристы, кажется, его уж разъяснили. Ей, как обычно, дали вдовью часть, все по законам, в них он был знаток, как говорят нам судьи. а сатана в ответ ему — насмешник, и потому ни слова нет о ней в наброске первом, но зато там есть подарки и для внучки, и для дочек, и для сестры, и для друзей старинных, и в Стратфорде, и в Лондоне, и потому, когда он все ж включил, сдается мне отнюдь недобровольно кое-что и ей, то он ей завещал свою, притом не лучшую, кровать. Пункт. Точка. Завещал ей кровать второсорт, завещал второвать кровещал. Тррррр. В те времена у прелестных поселян бывало не густо движимого имущества, заметил Джон Эглинтон, как, впрочем, и ныне, если верить нашим пьесам из сельской жизни. Он был богатым землевладельцем, — возразил Стивен. Он имел собственный герб, земельные угодья в Стратфорде, дом в Ирландском подворье. Он был пайщиком в финансовых предприятиях, занимался податными делами, мог повлиять на проведение закона в парламенте. И почему он не оставил ей лучшую свою кровать, если он ей желал мирно прохрапеть остаток своих ночей? Были, наверное, две кровати. Одна получше, а другая так, второй сорт, — подал тонкую догадку мистер второсорт Супер. «Отлучение от стола и спальни», — улучшил бык Маллиган, вызвав у всех улыбки. «У древних упоминаются знаменитые постели. Сейчас попробую вспомнить», — наморщил лоб второсорт Эглинтон, улыбаясь постельно. «У древних упоминается», — перебил его Стивен, — «что Стагирит, школьник-шалопай и лысый мудрец язычников, умирая в изгнании, отпустил на волю и одарил своих рабов. Воздал почести предкам и завещал, чтобы его схоронили подле останков его покойной жены. Друзей же он просил позаботиться о своей давней любовнице. Вспомним тут новую Герпилис, Нелл Гвин, и позволил ей жить на его вилле. — А вы тоже считаете, что он умер так? — спросил мистер Супер слегка озабоченно. — Я имею в виду, он умер, упившись в стельку, — закрыл вопрос бык Маллиган. — Кварта эля, королевское блюдо. — Нет, вот я лучше расскажу вам, что изрек Доуден. — И что? — попросил Супер Эглинтон. — Вильям Шекспир и Ко. Акционерное общество. — Общедоступный Вильям. Об условиях справляться Э. Доуден, Хайфилд Хаус. — Бесподобно! — воскликнул с восхищением бык Маллиган. — Я у него спросил, что он думает насчет обвинения в педерастии, взводимого на поэта. А он воздел кверху руки и отвечает: «Мы можем единственно лишь сказать, что в те времена жизнь била ключом». Бесподобно. Извращенец. «Чувство прекрасного совлекает нас с путей праведных», — сказал грустно прекрасный Супер угловатому Углинтону. А непреклонный Джон отвечал сурово: «Смысл этих слов нам может разъяснить доктор. Невозможно, чтобы и волки были сыты, и овцы целы». «Так углаголишь и». «Неужто они будут оспаривать у нас, у меня, пальму первенства в красоте?» «А также и чувство собственности», — заметил Стивен. «Шейлока он извлек из собственных необъятных карманов. Сын ростовщика и торговца солодом, он и сам был ростовщик и торговец зерном, попридержавший 10 мер зерна во время голодных бунтов. Те самые личности разных исповеданий, о которых говорит Четвелл Фальстафф, и которые засвидетельствовали его безупречность в делах, они все были, без сомнения, его должники. Он подал в суд на одного из своих собратьев-актеров за несколько мешков солода и взыскивал людского мяса фунт в проценты за всякую занятую деньгу. А как бы еще конюх и помощник суфлера, смотри, Обри, так быстро разбогател? Что бы ни делалось, он со всего имел свой навар. В Шейлоке слышны отзвуки той травли евреев, что разыгралась после того, как Лопеса, лекаря королевы, повесили и четвертовали, а его еврейское сердце, кстати, вырвали из груди, пока Пархета еще дышал. В «Гамлете» и «Макбете» отзвуки восшествия на престол шотландского философуса, любившего поджаривать ведьм. В «Бесплодных усилиях любви» он потешается над гибелью великой армады. Помпезные его хроники плывут на гребне восторга в духе Маффекинга. Судят ли иезуитов из Йорикшира, тут же привратник поносит теорию двусмысленности. Вернулся ли отважный мореход с Бермудских островов, пишется тут же пьеса, что восхитила Ренана, и в ней Пэтси Калибан, наш американский кузен. Слащавые сонеты явились вслед за сонетами Сидни. А что до феи Элизабет или же рыжей Бесс, разгульной девы, вдохновившей виндзорских проказниц, то уж пускай какой-нибудь Герр из Немеччины всю жизнь раскапывает глубинные смыслы на дне корзины с грязным бельем. Ну что же, у тебя совсем не дурно выходит. Вот только еще подпусти чего-нибудь теолого-филологического. «Минго, минкси, минктум, мингере. Мочусь, мочился, обмоченный мочится». «Докажите, что он был еврей», — решился предложить Джон Эглинтон. «Вот ваш декан утверждает, будто он был католик. Надо унять меня». «В Германии», — отвечал Стивен, — «из него сделали образцового французского лакировщика итальянских скандальных басен». «Несметноликий человек», — сметливо припомнил мистер Супер. «Колледж назвал его несметноликим». «Далее, в человеческом обществе крайне необходимо, чтобы узы дружбы связывали многих». «Святой Фома», — начал Стивен. «Молись за нас», — пробурчал монах Маллиган, опускаясь в кресло. И запричитал с жалобным подвыванием. «Поцелуй меня в задницу, биение сердца моего. Теперь не иначе пропали мы, как пить дать пропали». Все внесли по улыбке. «Святой Фома», — сказал, улыбаясь Стивен, — «чьи толстопузы и тома мне столь приятно почитывать в оригинале, трактует о кровосмесительстве с иной точки зрения, нежели та новая венская школа, о которой говорил мистер Маги. В своей мудрой и своей обычной манере он сближает его со скупостью чувств. Имеется в виду, что, отдавая любовь близкому по крови, тем самым как бы скупятся наделить ею того, кто дальше, но кто, быть может, жаждет ее». Евреи, которым христиане приписывают скупость, больше всех наций привержены к единокровным бракам. Но обвинения эти по злобе. Те же христианские законы, что дали евреям почву для накопления богатств, ведь им, как и Лоллардам, убежищем служили бури, оковали стальными обручами круг их привязанностей. Грех это или добродетель, лишь старый никто отец откроет нам в судный день». Но человек, который так держится за то, что он именует своими правами, на то, что он именует себя причитающимся, он будет цепко держаться и за то, что он именует своими правами на ту, кого он именует своей женой. И пусть никакой окрестный сэр Смайл не пожелает вала его, или жены его, или раба, или рабыни его, или осла его. «Или ослицы его», — возгласил антифонно бык Маллиган. «С нашим любезным Виллом сурово обошлись», — любезно заметил мистер Супер, сама любезность. «С какой волей?» — мягко вмешался бык Маллиган. «Мы рискуем запутаться». «Воля к жизни», — пустился в философию Джен Англинтон, — «была волею к смерти для бедной Энн, вдовы Вилла». «Покойся», — помолился Стивен. Воли к действию уж нет и в помине много лет. И все же она положена, охладелая, на эту на второсортную кровать. Поруганная царица, хотя бы и доказали, что в те дни кровать была такой же редкостью, как ныне автомобиль, а резьба на ней вызывала восторги семи приходов. На склоне дней своих она сошлась с проповедниками. Один из них останавливался в Нью-Плейс и получал кварту Хереса за счет города. Однако не следует спрашивать, на какой кровати он спал. И прослышала, что у нее есть душа. Она прочла, или же ей прочли, книжицы из его котомки, предпочитая их проказницам, и, облегчаясь в ночной сосуд, размышляла о крючках и петлях для штанов истинно верующего и о наидуховнейшей табакерке, что заставляет чихать наиблагочестивейшие души. Венера изогнула свои уста в молитве, жагала сраму, угрызение совести. Возраст, когда распутство, выдохшись, начинает себя отыскивать Бога. «История подтверждает это», — удостоверил Эглинтон в летописец. «Один возраст жизни сменяется другим. Однако мы знаем из высокоавторитетных источников, что худшие враги человека — его домашние и семья. Мне кажется, Рассел прав. Какое нам дело до его жены, до отца? Я бы сказал, что семейная жизнь существует только у поэтов семейного очага. Фальстаф не был человеком семейного очага, а для меня тучный рыцарь — венец всех его созданий». Тощий откинулся он назад. «Робкий, отрекись от сородичей своих жестоковыйных праведников. Робкий, в застолье с безбожниками он тщится избегать чаши. Так ему наказал родитель из Ольстера, из графства Антрим. Навещает его тут в библиотеке ежеквартально. «Мистер Маги, сэр, вас там желает видеть какой-то господин. Меня? Он говорит, что он ваш отец, сэр. Подайте-ка мне Вордсворта». Входит Маги Мор Мэтью в грубом сукне, косматый керн, на нем штаны с гульфиком на пуговицах, чулки забрызганы грязью 10 лесов и ветка яблони дичка в руках. «А твой? Он знает твоего старикана, вдовец». Спеша из веселого Парижа в нищенскую лачугу, к ее смертному ложу на пристани я коснулся его руки. Голос, звучавший неожиданной теплотой. Ее лечит доктор Боб Кенни. Взгляд, что желает мне добра, не зная меня, однако. «Отец», — произнес Стивен, пытаясь побороть безнадежность, — «это неизбежное зло». Он написал знаменитую пьесу вскоре после смерти отца. Но если вы станете утверждать, что он сидеющий муж с двумя дочерьми на выданье в возрасте 35 лет, земную жизнь пройдя до половины и добрых 50 по своему опыту, что он и есть безусый студиозус из Виттенберга, тогда вам придется утверждать, что его старая мать уже лет 70 — это похотливая королева. Нет, труп Джона Шекспира не скитается по ночам. Он с часу и на час гниет. Отец мирно почиет, сложивший бремя отцовства и передав сие мистическое состояние сыну. Каландрино, герой Боккаччо, был первым и последним мужчиной, кто чувствовал, будто бы у него ребенок. Мужчина не знает отцовства, в смысле сознательного порождения. Это состояние мистическое, апостольское преемство от единорождающего к единородному. Именно на этой тайне, а вовсе не на Мадонне, которую лукавый итальянский разум швырнул европейским толпам, стоит церковь. И стоит непоколебимо, ибо стоит, как сам мир, макро- и микрокосм, на пустоте, на недостоверном, невероятном. Возможно, что любовь матери, родительной субъекта и объекта, единственно подлинная в мире. Возможно, что отцовство — одна юридическая фикция. Где у любого сына такой отец, что любой сын должен его любить, и сам он любого сына? Куда это тебя занесло, черт побери? Знаю, заткнись, ступай к черту. На то у меня причины. Далее, до сих пор, опять... после. Amplius adhus interum postea. Или ты обречен этим заниматься? Телесный стыд разделяет их настолько прочной преградой, что мировые анналы преступности, испещренные всеми иными видами распутств и кровосмесительств, почти не сообщают о ее нарушениях. Сыновья с матерями, отцы с дочерьми, лесбиянки, сестры, любовь, которая назвать себя не смеет, племянники с бабушками, узники с замочными скважинами, королевы с быками-рекордистами. Сын, пока не родился, портит фигуру, рождаясь, приносит муки, потом разделение привязанности, прибавку хлопот. И он новый мужчина. Его восход — это закат отца. Его молодость — отцу на зависть, его друг — враг отца. Я додумался до этого на рюм мсье ле пренс. Что в природе их связывает? Миг слепой похоти. А я отец? А если бы был? Сморщенная неуверенная рука. Африканец Савеллий, хитрейший ересиарх из всех зверей полевых, утверждал, что сам же отец — свой собственный сын. Бульдог Аквинский, которого ни один довод не мог поставить в тупик, опровергает его. Отлично, если отец, у которого нет сына, уже не отец, то может ли сын, у которого нет отца, быть сыном? Когда Ратленд, Бекон, Саутгемптон, Шекспир или другой какой-нибудь бард с тем же именем из этой комедии ошибок написал Гамлета, он был не просто отцом своего сына, но больше уже не будучи сыном, он был и он сознавал себя отцом всего своего рода, отцом собственного деда, отцом своего нерожденного внука, который, заметим, в скобках так никогда и не родился, ибо природа, как полагает мистер Маги, не терпит совершенства. Глаза Эглинтоньи, вмиг оживившись, искорку удовольствия метнули украдкой. Весел и радостен пуританина взгляд, хоть игл полон тон. Польстить изредка, но польстить. Сам себе отец пробормотал, сам себе сын Маллиган. Постойте, постойте, я забеременел. У меня нерожденное дитя в мозгу. Афина Паллада, пьеса. Пьеса, вот предмет, дайте мне разрешиться. Он стиснул свой чреволоб акушерским жестом. Что до его семьи, — продолжал Стивен, — то матери его живет имя в Орденском лесу. Ее смертью навеяна у него сцена с Валумнией в Кориолане. Смерть его сына, мальчика, — это сцена смерти юного Артура в «Короле Иоанне». Гамлет, «Черный принц» — это Гамнет Шекспир. Кто были девушки в «Буре», в «Перикле», в «Зимней сказке», мы уже знаем. Кто была Клеопатра, котел с мясом в земле египетской, и кто Крессида, и кто Венера, мы можем догадываться. Но есть и еще один член его семейства, чей след на его страницах. «Интрига усложняется», — заметил Джон Эглинтон. Библиоквакер-прыгун вернулся, припрыгивая на цыпочках. Личина его подрагивает, суетливо подпрыгивает, поквакивает. Дверь затворилась, келья огни... Они внимают, трое, они. Я, ты, он, они. Начнемте ж, судари. Стивен. У него было три брата, Гилберт, Эдмунд, Ричард. Гилберт рассказывал в старости неким благородным господам, как одного случись, господин кассир пожаловали ему, вот не соврать, дармовой билет. И как видал он там, в этом самом Лонноне, своего брательника, что сочиняет пьесы господина Виля в комедии со знатною потасовкой, а у того здоровый детина сидел на закорках. Колбаса, что продавали в партере, преисполнила Гилбертову душу восторгом. Он сгинул бесследно, но некий Эдмунд и некий Ричард присутствуют в сочинениях любящего Вильяма. Магиглин Джон. Имена. Что значит имя? Супер. Ричард, понимаете, это же мое имя. Я надеюсь, у вас найдется доброе словечко для Ричарда. Понимаете, уж ради меня. Смех. Бык Маллиган, пиано, диминуэндо. Тут промолвил медик Дик своему коллеге Дэви. Стивен, в его троице черных виллов, злокозненных смутьянов, Яго, Ричард Горбун и Эдмунд в «Короле Лире», двоим присвоены имена злых дядюшек. И, кстати, еще эту последнюю пьесу он писал или собирался писать в то самое время, когда его брат Эдмунд умирал в Саут-Уорке. Супер, я надеюсь, что на орехи попадет Эдмунду. Я не хочу, чтобы Ричард, мой тезка, смех... Квакер Листера Темпо. Но тот, кто незапятнанное имя мое крадет, Стивен Стрингендо. Он запрятал свое имя, прекрасное имя, Вильям, в своих пьесах, дав его где статисту, где клоуну, как на картинах у старых итальянцев. Художник иногда пишет самого себя где-нибудь в неприметном уголку. Но он выставил его на показ в сонетах, где Вильям преизобилует. Как для Джона Огонта, его имя дорого для него столь же дорого, как щит и герб, ради которых он присмыкался. На черном поясе золотое копье с серебряным острием, находящийся в положении осыпанного почестями, и дороже, чем слава величайшего в стране потрясателя сцены. Шейксен, Шейкспир, Шейкспир, потрясай копьем, Шейксин, потрясай сцену. Что значит имя? Этот вопрос каждый задает себе в детстве, когда впервые пишет то имя, которое, как объясняют ему, есть его имя. Звезда, сияющая днем, огнедышащий дракон поднялась в небесах при его рождении. Она одиноко сияла средь бела дня, ярче, чем Венера ночью, а по ночам светила над дельтой Кассиопеи, созвездие, что раскинулось среди звезд, изображая его инициал. Страница 163, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.